Городской человек наших дней. Городской человек наших дней утомлен, беззащитен и угрюм. А городской человек нашего с Еленой Холмогоровой поколения еще и бесславен. Ему не на что опереть груз своих лет. Нет у него за плечами Великой войны, столетия. А те войны, которые выпали на его долю, тоже бесславны, по умолчанию. Городской человек наших дней и наших лет уже накопил свою ношу разбитых надежд, смутных времен, бесчестных реформ, не обязательно денежных. Он перевалил за 50, он понимает все и сегодня может говорить, хотя в школьном детстве учителя приложили немало усилий, чтобы ему не хотелось разбираться в своей жизни. И тем более не хотелось о ней говорить. Что же заставляет нас вновь и вновь с жадностью углубляться в перипетии, небогатой событиями жизни современного горожанина, вглядываться в эти бледные, помеченные заботой и усталостью лица, ждать вместе с героями хоть проблеска солнца в городском небе, хоть тени надежды на удачу? «Это что ли и есть счастье?» — задает себе вопрос герой «Постарали сиротская зима». Он боится поверить, что новая встреча может вдруг обернуться новой жизнью. Слава Богу, нас перестал интересовать активный герой и его самореализация в обществе. Мы сопереживаем героям прозы Елены Холмогоровой именно потому, что с любого места, после любого абзаца можем воскликнуть: «Да это же я!» Со мной была точно такая история. И мне точно так же признавались в любви. И этот ослепительный снег, вспыхивающий на солнце. Элегия «Женатый ветер». Я тоже видела его. А вечное, как мир, мучительное стремление матери сохранить близость с вырастающими детьми. Все это картинки с выставки. Разве это не про нас? И пронзительность памяти. Та бережная любовь. Приметам и деталям детства, память о широкой, короткопалой отцовской ладони, которую он прижимал, горчишник, к дочкиной груди. Вариации признаки жизни. Ну что ж, возразите вы, у каждого человека есть подобное воспоминание. Но именно поэтому у вас и возникает при чтении благодарная радость узнавания. Но ведь ни одного только узнавания мы ищем в книгах. Предельная искренность в каждой фразе, никакой авторской позиции, никакого взгляда сверху и со стороны, никакого высокомерия. Впечатление, что автор бежит вместе с героиней по улице, падает вместе с нею на перроне метро, хромает, ссорится с подругой, готовит омлет. Это и покоряет в прозе Елены Холмогоровой. Ощущение давнего и доброго знакомства. Именно доброго. Сквозь усталость и отчаяние «Я сирота!» — кричит вполне взрослая героиня сиротской зимы, неся в пакете с веселенькой картинкой урну с прахом любимого отца. Сквозь безнадежность обезличенных дней со страниц этой книги бьет такой щедрый источник милосердия, простодушия, любви, что порой дух захватывает. Откуда, из каких глубин берет силы этот родник? Что приподнимает прозу Елены Холмогоровой над бытом? Музыка. Она звучит в чистом, без единой фальшивой ноты строе русской речи. Она сама по себе персонаж всех произведений. Она, в конечном счете, предопределила жанры. Сюита, пастораль, элегия, вариации. В каждом случае по-своему оправданные. Музыка рождает надежду. И она прорастает меж высоких стен, тянется к небу из переулков и дворов и заставляет упрямо верить и ждать любви. Дина Рубина.